Декабрь. Вспомнились некоторые даты. 1926 год. 12 декабря. Юбилей Бориса Зайцева в зале около авеню Раб. 25 лет литературной деятельности. Народу было много. Обедали, а потом танцевали. Я, между прочим, сидела рядом с Оцупом, а по другую сторону от него сидела Кузнецова. И нам было весело. В речи Бунин превознес Бориса, и Борис ответил, что многим Бунину обязан. Оба прослезились, обнимались и целовались. 1927 год. 5 февраля. Первое заседание «Зеленой лампы» литературных собраний, которые создали Мережковские. На этих собраниях она появлялась с изумрудом, висевшим на лбу между бровей на цепочке, а он говорил что-нибудь вроде «Нам надо, наконец, решить, с кем мы, с Христом или с Адамовичем?» Или «От Толстого до Фельзена?» Или «Как бы Достоевский ответил Злобину, мы можем только догадываться». 1927 год, 3 июня. У Зайцевых П.П. Муратов читал свою новую пьесу «Мавритания». 1928 год, 13 января. В день ежегодного благотворительного бала русской прессы был представлен фарс «Тэффи», нарочно для этого ею написанный. Каждый год в день Старого Нового года в отеле «Лютеция» бывал бал, на котором собирали деньги для неимущих писателей, поэтов и журналистов. Бал бывал нарядный, многолюдный, и деньги собирались порядочные, так что неимущему иногда перепадало по 250-400 франков, в зависимости от его заслуг перед русской литературой. Собирал деньги и устраивал бал дамский комитет, а распределяла деньги комиссия, назначенная Союзом писателей. Каждый год надо было придумывать что-нибудь особенное, чтобы привлечь богатых людей, щедрых и добрых евреев. Главным образом, русские эмигранты не интересовались русской литературой. Они либо были слишком бедны, либо те, что имели средства, презирали всех этих белых и черных, горьких и сладких, говорили, что воспитаны на Пушкине. В 1928 году Тэффи написала смешной фарс в стихах, где какого-то царского отпрыска крадут, затем подменяют, девочка оказывается мальчиком, брат и сестра, вовсе не брат и сестра и так далее. Ладинский и я играли этих подмененных и украденных отпрысков, которых все путали. И в конце его и меня выносили на руках на сцену, он был громадного роста, и его как-то складывали пополам. Кажется, в следующем году кто-то придумал достать для бала изящный легкий шарабан, и чтобы писатели впрягались в него и возили богатых меценатов по залу. Я помню, как я в паре с Ассаргиным, я в вечернем платье, он в смокинге, встали в оглобли и помчались по залу, а в шарабане сидел московский присяжный поверенный Гольдштейн, позже покончивший с собой, но не один. Он посадил с собой рядом Рафаэля с его маленьким аккордеоном. Рафаэль был толстый румын, имевший свой оркестр и игравший в одном из русских ресторанов. Рафаэль сидел и играл на аккордеоне рядом с Гольдштейном, который от смеха буквально выпадал из шарабана. Когда мы примчали его на место, к его столику, где стояло шампанское и сидели какие-то дамы, он слез, вынул бумажник и подал мне 100 франков с поклоном. Это тогда было очень много. А Саргин сказал: «А за музыку?» И он дал еще 100. Мы поспешили куда-то в распорядительскую. Куда пошли эти деньги? Может быть, Крачковскому? Или Лазаревскому, когда-то популярному автору романа «Душа женщины»? Или Благову, бывшему редактору-издателю «Русского слова»? Или безработному журналисту Бурышкину, бывшему московскому миллионеру? А в 1933 году на балу прессы был поставлен один акт «Женитьбы». Я играла Агафью Тихоновну, а Подколесина — художник Верещагин, племянник известного, который относился очень серьезно к этому спектаклю и готовился к нему, и старательно гримировался. Он в душе был актер. Мне взяли на прокат золотистый парик с локонами и стильное платье. Это был первый и последний раз в жизни, что я играл на сцене. В 1929 году, 17 апреля, вечер Бунина у Цетлиных. Это было сделано, конечно, с благотворительной целью. 1930 год, 4 апреля, юбилей Ходосевича, 25 лет литературной деятельности. Он был отпразднован в ресторане наискосок от знаменитого кафе «Клозери де Лила». Было человек 40, и весь обед носил довольно неофициальный характер. Самое трудное было объединить левый сектор эмигрантской печати с правым, то есть современные записки и последние новости с возрождением, в котором Ходосевич работал. Кое-как я достигла какого-то равновесия. Не понимаю, каким образом удалось мне все это устроить. Цель юбилея была, конечно, поднять престиж Ходосевича. И это мне, в общем, удалось. Помню, профессор Кульман, представитель правого сектора, в витиеватой речи объявил, что лучшее создание юбиляра Пигмалиона — это его Галатея. Галатей же сидел ни жива, ни мертва от волнения, чтобы все было, если и не так, как на юбилее Зайцева, то, по крайней мере, как у людей. 1931 год, 10 марта. Мой единственный писательский обед. Группа была довольно тесная, дружеская. Ее составляли Зайцев, Муратов, Ходосевич, Асаргин, Алданов, Цетлин. Меня пригласили в группу, но после обеда 10 марта группа распалась. Между Ходосевичем и Асаргиным произошло что-то вроде разрыва на почве отношения к событиям в России. Асаргин возобновлял свой советский паспорт ежегодно, получал гонорары из Москвы за перевод «Принцессы Турандот», повторял на всех углах свою казуистику о том, что он не эмигрант, хотя и пишет в эмигрантской печати и так далее. С другой стороны, Алданов и Цетлин считали, что Муратов стал реакционером, перешел в антидемократический лагерь, особенно после его статьи «Бабушки и дедушки русской революции», где он объявил хищными зверями лучших людей русского радикализма, как, например, Брешко-Брешковскую. И писательские обеды прекратились сами собой. Осенью 1937 года НВМ сломал себе ногу в колене. Когда он получил страховку, мы купили лонгшен в мае 1938 года. Весной 1939 года, когда все работы по перестройке дома были кончены, мы оставили парижскую квартиру и переехали в деревню. Это было за 5 месяцев до войны. Декабрь. В реакционном государстве государство говорит личности: «Не делай того-то. Цензура требует, не пиши этого». В тоталитарном государстве тебе говорят: «Делай то-то, пиши то-то и так-то». В этом вся разница. Декабрь. Хуже всего девственность. Что-то уродливое, внушающее брезгливость, годливость, отвращение. Никогда никому не раскрыться предел противоестественного. Декабрь. В сложной системе лабораторного опыта химик следит, как по ретортам и колбам, по стеклянным трубочкам бежит его химическая смесь. Самое главное — чувствовать, что в тебе переливается что-то неразделенное, наверх и низ, что посередине нет китайской стены, разрезающей тебя на две части. Вот это я любила. Это не сразу пришло ко мне, только тогда, когда я сделалась женщиной. От мозга к коленям и от колен к мозгу я стала одно. Я стала системой опыта. Это были мои соки, которые бегали по моей системе. Декабрь. Я вижу теперь, что самое страшное, что может со мной случиться, это что я могу высохнуть. Высохнут глаза, высохнет рот, высохнет мозг. Не будет никаких соков. А я буду все еще жить и жить, может быть, 40 лет. Жить без соков — это самое страшное для человека, который знал в себе соки и любил свои соки, дорожил ими, был жив этими своими соками. Декабрь. Снился Ходосевич. Было много людей, никто его не замечал. Он был с длинными волосами, тонкий, полупрозрачный, дух легкий, изящный, молодой. Наконец мы остались одни. Я села очень близко, взяла его тонкую руку, легкую, как перышко, и сказала: «Ну, скажи мне, если можешь, как тебе там?» Он сделал смешную гримасу, и я поняла по ней, что ему неплохо. Поежился и ответил, затянувшись папиросой: «Ты знаешь, как тебе сказать, иногда бывает трудновато». Декабрь. Одна комната, одна кровать, одно одеяло. Кто этого не понимает, ничего не понимает в браке. А если этого опасаешься, то и брака не надо. За день жизнь иногда разведет, охладит, пошатнет, надорвет что-то. Ночью опять все воссоединяется. Тело держит тело своим теплом, если не жаром. Наполеон сказал: «Отведите императрице отдельную опочивальню. Я хочу сохранить свою свободу хотя бы ночью. Если муж спит в одной комнате с женой, он ничего не может скрыть от нее». Это совершенно верно. Декабрь. Снег и солнце. Я бежала по лесу, мне хотелось кинуться в снег, умыться им. Я бежала одна с собаками и громко смеялась. Декабрь. Сколько я себя помню, во мне в детстве было что-то трусливое, слегка дрянное, способность на мелкую подлость, на компромисс. Потом это постепенно прошло. Это не от века, это было еще до всякого соприкосновения с веком. Белинский сказал: «Я не сын века, я просто сукин сын». С годами эта потенциальная подлость стал уменьшаться. Я вполне представляю себе, что лет 10-12 я могла пожертвовать весьма многим, чтобы только спасти свою шкуру. Декабрь. Со мной живет человек крепкий духом, здоровый телом и душой, ровный, ясный, добрый, трудолюбивый и нежный. За что не возьмется, все спорится в руках. Ко всем расположен. Никогда не злобствует, не завидует, не клевещет. Молится каждый вечер и видит детские сны. Может починить электричество, нарисовать пейзаж и сыграть на рояле кусок из карнавала Шумана. Декабрь. У меня есть одно воспоминание. Я в нем как бы перекликаюсь сама с собой, 16-летней. Это воспоминание о прогулке в Павловск. В счастливый день моей жизни, весной 1918 года, после окончания гимназии. Нас было 9-10 девочек и 2 учителя. Сердце было так полно чувством жизни, что когда я ехала обратно в поезде в майский вечер, вместе со всеми, мысли мои летели вперед. Я думала, что когда-нибудь вспомню этот день, вспомню себя в нем. И это воспоминание, если и не спасет меня от чего-то страшного, то, может быть, оградит. Я тогда думала, а теперь. Я себе подготовляла как бы будущее воспоминание. И вот я теперь лечу назад, навстречу этой весне, и обволакиваюсь душой в это воспоминание. И вижу, что оно стоит на страже, что ли, всей моей жизни. Это был день, когда мы поехали на пикник в Павловск. Декабрь. 3 моих первых года за границей — какое-то переходное время к настоящей жизни последующих лет. Эти 3 года, от июня 1922 года до апреля 1925 года, связаны с жизнью у Горького, с памятью о нем, с его семьей отчасти, переездами из одного места в другое: Берлин, Саров, Прага, Мариенбад, Венеция, Рим, Париж, Лондон, Белфаст, Соренто, литературный Берлин, кафе на Ноллендорфплац, Цветаева, сначала в Берлине, потом в Праге, Муратов, первые парижские знакомства. Как много было встреч. С 1925 года началось наше парижское существование. С 1926 года мы сняли квартиру. Это были годы расцвета парижской литературной жизни. Сама я в этом году начала писать прозу. Было 3 газеты, был наш журнал «Новый дом», салоны Цетлиных и Виноверов, дом Мережковских, «Зеленая лампа», «Союз поэтов», где я много раз выступала. В 1930 году словно какое-то несчастье обрушилось на всех нас. Это было, вероятно, следствием мирового экономического кризиса. Всеобщее обеднение, оскудение книжного рынка, постарение старых и упадок молодых. Начали много пить, мрачнеть, болеть. И в СССР началось плановое уничтожение 2 поколений. Декабрь. В 1918-20 годах, когда случилось то, что случилось, я говорила себе: «Это меня не касается, это касается аристократов, буржуев, контрреволюционеров, банкиров и губернаторов. А мне 16 лет, и я никто». В 1940 году опять стряслось, и я опять за старое: «Это меня не касается, это касается Европы. А я что, я русский эмигрант, полуазиат, что ли? Вообще ничтожество». «Это тебе даром не пройдет», — сказала я сама себе в зеркало. Декабрь. Европейские художники удивительно высокомерны. Они не снисходят до отчаяния. Они самоуверенны. Англичанин, потому что есть Великая Империя. Немец, потому что есть Гитлер. Француз, потому что буржуазный склад его мысли идеально совпадает с буржуазным укладом его государства. У нас мучились сознанием, что есть безграмотные, есть вшивые. И до сих пор жива отрыжка этих графско-княжеских мучений. Декабрь. Я люблю трудную жизнь. Пришло, несомненно, в юности из Ницше. Засело. На всю жизнь. Это значит, что я люблю задачи, которые нужно разрешать, и препятствия, которые нужно брать. И всю вообще спортивную сложность судьбы человеческой. Декабрь. Честь дороже жизни. Никогда не понимала, что это значит. Как-то может быть что-нибудь дороже жизни. Если нет жизни, то ничего нет. Все равно, как если бы дырка была дороже бублика. Если нет жизни, то нет и чести. Нет бублика, нет и дырки. Сравнивать жизни с чем-нибудь все равно, что множить яблоки на груши. И вдруг у Шопенгауэра нашла мысль о том, что честь — условная вещь, существующая только во мнении посторонних людей, о нас. И в разные времена разная. но не в нас самих. Честь есть мнение других о нашем достоинстве, объективно. Честь есть наш страх перед этим мнением, субъективно. 1941. Февраль. Когда настают такие времена, голодные и холодные, то спички понемногу перестают зажигаться. Это я заметила еще в 20-м году, первый признак большой беды. Февраль. Куда девались все глиняные горшки, которые сейчас так нужны? Их больше нет. Старуха-соседка, помнящая нашествие немцев в 1870 году, подарила мне горшок. Я ставлю в нем хлебы. Уверяет меня, что горшок дедовский, а дед ее в Россию ходил в 1812 году с Наполеоном. Может быть, горшок русский? НВМ рассмотрел его и заявил, что горшок, несомненно, владимирский. Значит, его земляк. Февраль. Леонид Андреев за несколько недель до смерти, 1918 год, слушал у себя в Финляндии налеты вражеских самолетов и мечтал об отъезде в Америку. Мне начинает казаться, что перерыва не было между его ночами и моими. Март. Недавно я читал на литературном вечере на улице Лурмель в помещении столовой матери Марии «Воскрешение Моцарта». Было человек 100, полный зал, многие плакали. Были Зайцев, Вейдле, Присманова, Ладинский. Март. Итак, самые важные вещи на свете — суть. Каша в горшке, хлеб в печи, шерсть и сало. Апрель. Всю жизнь любила победителей больше побежденных, и сильных — более слабых. Теперь не люблю ни тех, ни других. Апрель. Меня больше волнует, что Бабель сидит в тюрьме, чем что потоплен крейсер со всем экипажем. Апрель. Год тому назад мы стояли перед событиями. Падение Голландии и Бельгии, падение Парижа, вступление Италии в войну. Сейчас мы опять стоим перед громадными событиями, может быть, еще большими, которые, вероятно, начнутся в мае. А пока что каждый вечер над нами летят десятки самолетов в Англию. И Лондон зажжен со всех сторон. Апрель. В Нахичеване на Рождестве 19-го года или в январе 20-го года у нас стоял во дворе броневой дивизион, и мы каждый вечер поднимались на чердак и смотрели оттуда, как за городом, степи, красные шли развернутой атакой на Батайск, падали и теряли коней и людей. Из Батайска белые стреляли по ним. Потом красные возвращались к нам во двор. Нескольких не хватало. А теперь каждый вечер сотни самолетов летят над нами на Англию, громить города и мирное население, и я не могу уснуть, и все думаю. Это кончится только с моей жизнью. Май. Чужая любовь ко мне мною неразделяемая делает меня злой. Мне кажется, что кто-то накладывает на меня руку, и мне хочется ударить эту руку. Мгновение ненависти. Сдерживаюсь. Эта чужая непрошенная ласка может вызвать во мне ужасную злобу. Считаю это с моей стороны мерзостью. Отделаться же от этого не могу. Июнь, 22-е воскресенье. Утреннее радио. Немцы вошли в Россию. Июнь. Аттила сказал: «Я — топор мира». Июнь, 24-го. В день 22 июня в Париже немцами были арестованы русские мигранты, около 150 человек. Главным образом видные, но есть и невидные. Они арестованы как русские, правые и левые. Среди них Фондаминский, адвокат Филоненко, Зейлер и другие. Присяжный поверенный Н. рыдал и говорил, что никогда ничего не имел против немцев и что «Mein Vater ist in Berlin begraben». Июнь 25-го. Выглядит так, что арестовали главным образом масонов, членов Grand Lodge правых и членов Grand Orient левых. Июнь. 28 июня в 8 часов утра я пришла на кладбище к могиле Ходосевича. Земля уже была раскопана, и яма закрыта досками. 6 рабочих пришли с веревками, подняли доски и стали тянуть гроб. Гроб дубовый. За 3 года потемнел. Был легок. По углам было немного плесени. Служащий бюро сказал мне, тут сухая почва, да и покойник, видно, не разложился, а ссохся, как мумия, так как, верно, был худ. Гроб повезли на тележке к новому постоянному месту. Опять веревки, яма, доски. Опустили легко и тихо. Стали засыпать. И я пошла к Зайцевым, которые живут за углом. Июль. Львов, Рига, Кишинев, Минск, Смоленск. Август. Были в комендатуре у немцев, в Рамбуе. Были вызваны русские зарегистрироваться. Немцы хотели узнать, все ли белые, нет ли красных, которых следует посадить в лагерь. Пришло человек 15. Высокий старик, похожий на князя Волконского, скрипач из русской консерватории, две аристократки в огромных старинных шляпах, бледный, одутловатый человек с курносым мальчиком и еще личности, все скверно одетые, очень замученные нуждой и страхом, с большими черными руками. Немец допросил. Оказалось, все белые, то есть эмигранты, живущие по нансеновским паспортам. Немец удивился. Я начала объяснять, что значит нансеновский паспорт, и что мы никому не нужны, и весь их вызов ни к чему. Немец не понимал, как можно по документам советского отличить от несоветского. Я делала ошибки и очень спешила. Все хотелось сказать, посмотрите на этих совершенно вам ненужных людей, отпустите их. Ведь они же 20 лет страдали, искали работы самой тяжелой, говорила я ночью во сне этому самому немецкому офицеру. Отовсюду их гнали, не давали права работать. Мы стояли с ним в солнечном луче у окна в комнате комендатуры. 20 лет они жили в чужих людях, а ведь когда-то были такими же, как вы, здоровыми, молодыми. Дети их тоже запуганные, тихие, жены их замучены заботами и работой. О, какие они все смирные! Они платят налоги и ходят в церковь. Преступность среди них ничтожна. Паспорта у них нансеновские, а лица такие грустные. Пожалейте их. Это же русские эмигранты. И я проснулась, плача. Август. Еще о войне и мире. Фамусовская Москва. С Ростовым Фамусовым и Тугоуховские, и Репетиловы. Все налицо. Толстой как бы благословил то, что Грибоедов бичевал. Август. Перечитывая письма Достоевского, письма 1877 года и дневник писателя «Параллельные места», я поняла как бы наново движение поколений, то, что верящие в прогресс люди считают прямой восходящей линией, а мне представляется более похожим на очень медленное и очень неровное, со вздрогами качание маятника. Письма Ковнера Достоевскому и письмо Достоевского Ковнеру. Это столкновение двух разных эпох. Достоевский внимательно слушает, что говорит ему этот новый человек. Немножко циник, немножко атеист, немножко аферист, немножко интернационалист. Достоевский пожимает плечами, изумляется, прислушивается. Чувствуется, что Ковнер ему чужой. Затем проходит мимо, забывает его. А между тем Ковнер — явление громадное. Это новый человек с новыми взглядами решительно на все, на бессмертие, на деньги, на любовь. Ковнеры появились в последней четверти прошлого века, и мое поколение еще застало их. В них еще был остаток вульгарного идеализма. Но для Ковнеров были бы совершенно непонятны и чужды сегодняшние люди, пореволюционные, и все мышление нашего времени, где Ковнеры кажутся сентиментальными. Пушкин сошел бы с ума, если бы знал нас. Нет, Пушкин сошел бы с ума, прочитав у Достоевского о ночном горшке, вечном муже. Достоевский сошел бы с ума от Чехова, а Чехов — от нас. Все вместе они зажали бы нос и закрыли бы глаза от нашего безобразия. Август. 20 лет со дня смерти Блока. Кто еще помнит этот день? Я думаю о нем каждый год в этот день. Думаю, много. Хотелось бы написать о нем книгу. Сентябрь. Как я и думала, ребенок ЛДБ, умерший в 1911 году, и которого и сама ЛДБ, и Блок так оплакивали, был не от Блока. Вера Зайцева передала мне свой разговор с Блоком в Москве уже после революции. Они шли по улице, у Веры только что расстреляли сына. Она говорила с Блоком о нем. «А у вас, АА, никогда не было детей?» «Никогда», — ответил Блок. Октябрь. Взят Киев, взята Одесса, взяты Тверь и Калуга, Таганрог. А я читаю «Нашествие Наполеона на Россию» Торле. Ноябрь. 13-го были в одно и то же время зажжены со всех концов и обстреляны Кронштадт и Севастополь. Миллион немцев прошелся по России до Тихвина, Малоярославца, Тулы, Керчи. Ноябрь. Знаменитый путешественник Свен Гедин написал статью против России и Сталина. Сообщает, что настоящая фамилия Сталина — Иван Иванович Виссарионович. Декабрь. 7 декабря в 9 часов утра умер Мережковский. В последнее время он был очень худ, очень стар. Он бегал маленькими шажками по улице Пасси под руку с ЗНГ. Когда я пришла к ним 3 недели тому назад, он был безразличен ко всему и ко мне. Злобин кутал ему ноги в плед. Ему все было холодно. На ЗН в церкви на отпевании было страшно смотреть. Белое, мертвое, с подгибающимися ногами. Рядом с ней стоял Злобин, широкий, сильный. Он поддерживал ее. На отпевании было довольно много народу. Весть о его смерти распространилась быстро, хоть газеты русской нет. Оля прислала мне телеграмму. Были Маклаков, Тесленко, Зайцев, Любимов, Ставров, Ладинский, профессор Михайлов, Кноринг, Карташов, Лифарь, Мамченко, священник Булгаков, всего человек 80. Служил Евлогий, 4 попа и 2 диакона. ЗН стояла передо мной. Гроб показался мне совсем маленьким. Мережковский был последним из живых символистов. Теперь остались Бальмонт, живой труп, и Вячеслав Иванов в Италии. Декабрь. Не могу вынести чего-то давления на себе, удушающей липкости, нежности, на которую не отвечаю, требования ответной откровенности, страшного деспотизма, бабьей дружбы. Слишком большое чувство в маленькой душе возбуждает во мне враждебность. Люблю от всех быть на некотором расстоянии, не выношу объяснений, выяснений отношений. Декабрь. Если бы я только могла не дрожать, смотря на карту России. Но я дрожу. 1942. Январь. В «Нашем слове» русская газета прочла корреспонденцию Савалайнина о том, что делается в Петербурге. Как хоронят в общей яме умерших от голода и холода людей, или как не хоронят, ждут, когда земля отмерзнет, и трупы лежат во дворах, сложенные как дрова. Ясно представила себе обоих. Старые, прозрачные, полузамерзшие, едва ходят, почти скелеты, падающие от слабости, старости и недоедания. И почему-то во сне видела телеграмму. Мама скончалась раньше папы. Никак не могу этому поверить. Сноска. В 1961 году от Риттенберга узнала, что это была правда. Январь. По дорогим могилам ходила по Монпарнасскому кафе, где 10 или 15 лет тому назад и 5 лет можно было видеть людей от Эренбурга и Савича до Бунина и Федотова. Теперь ни одного знакомого лица, ни одной тени. Словно гуляю по Парижу в 2000 году. И вдруг у стойки в полутемном бистро Георгий Раевский. Мы кинулись друг к другу. Он ничего не боится, потому что у него все в порядке, видимо, фальшивые бумаги. Похудел страшно. Читал мне письма.